Глава 3 и 4. «Там вещи моей бывшей жены», — объясняет Стас. «Так она не с концами съехала?» — удивляюсь я. «У нее было много нарядов». На этом мы оба замолкаем. Стас, не говоря ни слова, двигается вперед. Мне не остается ничего другого, кроме как следовать за ним. Гардеробная оказывается просторной комнатой. Раньше я даже не думала о том, что такие бывают. Нет, видела пару раз на видео, но воспринимала это как что-то сказочное. Сейчас же я оборачиваюсь вокруг своей оси, разглядывая местное богатство. Вот это да! На полках расставлены разные туфли. На вешалках в ряд развешаны платья. «Не буду тебе мешать», — говорит Стас, оставляя меня одну. Оборачиваюсь через плечо и бросаю взгляд в спину бывшему, который быстро уходит прочь по коридору. Первое, о чем я успеваю подумать, что не найду обратную дорогу. Дом показался мне огромным. На мгновение становится страшно. Как я смогу найти Никиту? Где эта комната с приставкой? Что делать, если сыну понадобится помощь? В этот самый момент я понимаю, что даже телефона Стаса у меня нет. Некому набрать, чтобы позвать на помощь. Бывшему мужу уж точно нет смысла сообщать. Следом я успеваю отругать себя. Кто вообще так делает, Алена? Стас практически чужой нам с сыном человек. Отправиться в его дом было верхом неблагоразумия. Заставляю себя набрать воздуха в грудь и выдохнуть прежде, чем мне придет в голову что-то вроде мысли о том, что хозяин продаст нас с ребенком на органы. Очевидно, что ему это не нужно попросту. Для начала Стас даже не трансплантолог. Оборачиваюсь к полкам и снова глубоко вдыхаю. Нужно подобрать что-нибудь, подходящее для празднования Нового года. Прохожу мимо ряда платьев, проводя по тканям ладонью, и думаю о том, что давненько не позволяла тратить деньги на себя. А бывшая жена Стаса, похоже, ни в чем себе не отказывала. Или это он не отказывал ей? От этой мысли становится немного грустно, поэтому я выбираю два явно праздничных платья и снимаю их с вешалок. Надеюсь, что сядет неплохо. Но мои надежды не оправдываются. Первое слишком широко мне в груди, а второе чересчур сильно обтягивает бока. Так что, как бы мне ни нравился его розовый оттенок, придется отказаться от идеи праздновать в этом. Выбираю еще два, и снова несовпадение. Похоже, Стас, как настоящий мужчина, переоценил меня или свою бывшую, и мне хотелось бы верить, что дело в последнем. У нас совершенно разные фигуры. Время идет, и я начинаю нервничать. Где-то там Никита, который непонятно чем занят, и я не могу быть уверена в том, что сын не нуждается в моей помощи прямо сейчас. В конце концов, он в совершенно чужом доме, куда я его притащила из-за дурацкого стечения обстоятельств. Да и гости скоро соберутся. Все это напоминает какую-то дурацкую ловушку. Когда тебе дают ворох дорогих платьев, ты почему-то ожидаешь, что каждая из них сядет на тебе идеально. А вот и нет. Пытаюсь взять себя в руки и начинаю придумывать варианты. И так уже ясно, что Стас про фигуру наврал. У его жены была полная грудь и узкие бедра. У меня же все наоборот. Приходится отыскать платье с самым узким воротом и широкой юбкой с разрезом. Немного манипуляций с ремнем и украшениями. Смотрю на свое отражение в зеркало. Щеки раскраснелись, волосы разметались по плечам. Не вовремя в голову приходит, что нужно было бы ополоснуться перед тем, как выйти к гостям, или хотя бы припудрить носик. Но я и так слишком, по моим представлениям, задержалась. Поэтому просовываю ноги в золотистые туфли на высоком каблуке, молясь о том, чтобы у нас хотя бы совпал размер ноги, и чудо происходит. Пытаюсь собрать волосы на затылке и понимаю, что стянуть их нечем. Похоже, бывшая хозяйка дома увезла с собой все, что нужно для создания прически, или же просто хранила эти вещи в другом месте. Расчесав пятерней волосы, выхожу в коридор. Приходится немного поплутать по дому, прежде чем я нахожу мужчину, который одет поваром. Он быстро указывает мне, в каком направлении идти. Я захожу в зал, в котором стоит наряженная елка. Но первым мое внимание привлекает вовсе не украшенное дерево, а Стас и Никита, которые сидят около дивана на полу. Оба играют в приставку и, кажется, делают это очень увлеченно. Мое сердце тут же теплеет. Так бы стояла и смотрела на эту картину как можно дольше. Первым от созерцания экрана отрывается Никита и восторженными глазами разглядывает мой наряд. Уверена, что на настоящей хозяйке это платье сидело гораздо лучше, но все-таки сын почти никогда не видел меня в подобных нарядах. «Выглядишь обалденно, мам!» — говорит Никита. Следом меня замечает Стас, и от восхищения, которое я читаю в его взгляде, ноги становятся ватными.